амнезии. Вести себя по-человечески – это, конечно, хорошо, но если Эндрю Мартин рассказал кому-то об открытии, нельзя больше сидеть сложа руки. Посмотрев на свою левую руку, я вспомнил о дарах, которые она скрывала, и понял, что делать. После обеда я подошел к санитару, который наблюдал, как мы разговаривали с Изабель. Я понизил голос до нужной частоты, растянул слова до нужной скорости. Загипнотизировать человека просто, потому что люди, похоже, хотят верить больше всех прочих видов, населяющих мироздание. «Я совершенно здоров. Позовите, пожалуйста, врача, который может меня выписать. Мне очень нужно вернуться домой к жене и ребенку и продолжить работу в колледже Фитцуильям Кембриджского университета. Кроме того, мне ужасно не нравится здешняя еда. Я не знаю, что случилось сегодня утром, правда не знаю. Да, я опозорился на людях, но искренне уверяю вас, чем бы ни было вызвано это помрачение, оно прошло. Теперь я здоров и отлично себя чувствую». Санитар кивнул. «Следуйте за мной», — сказал он. Врач хотел, чтобы я прошел медицинское обследование, сканирование мозга. Медиков беспокоило возможное повреждение коры полушарий, которое могло вызвать амнезию. Я понимал, что бы ни случилось, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы разглядывали мой мозг. Во всяком случае, при активированных дарах. Поэтому я убедил врачей, что не страдаю амнезией, придумал кучу воспоминаний, целую жизнь. Я сказал, что на меня сильно давит работа, и меня поняли. Потом врач снова стал меня расспрашивать, однако, как это всегда бывает у людей, в его вопросах, подобно протонам в атомах, всегда содержались ответы. Мне оставалось только выявлять их и выдавать за собственные мысли. Через полчаса диагноз был ясен. Я не потерял память, у меня просто случилось временное помрачение. Не одобряя термина «срыв», доктор сказал, что у меня наступило нервное истощение на фоне недосыпания, напряженной работы и диеты, состоящей, как он успел узнать от Изабель, по большей части из крепкого черного кофе, напитка, который, как я уже выяснил, мне ненавистен. Затем врач дал мне кое-какие рекомендации и поинтересовался, не страдаю ли я приступами паники или хандры. Не бывает ли у меня нервных припадков, резких перепадов настроения или ощущения нереальности происходящего? Нереальность? Тут я был в своей тарелке. О да, я ее определенно ощущал, но уже нет. Я в порядке, чувствую себя очень реальным, реальнее солнца. Врач улыбнулся. Он сказал, что читал одну из моих книг по математике. Якобы нереально смешные мемуары Эндрю Мартина, посвященные времени, когда тот преподавал в Принстонском университете. Эту книгу я уже видел. «Американский пирог». Доктор выписал мне рецепт на диазепам и посоветовал двигаться шаг за шагом, как будто существовал другой способ передвижения. А потом он взял самый примитивный образец телекоммуникационных технологий, который я только видел, и сказал Изабель, что меня можно забирать домой. «Помни, во время миссии ты должен оставаться неуязвимым для вредоносного тлетворного влияния людей. Они спесивы, отличаются жестокостью и жадностью. Они захватили свою родную планету, единственную доступную им на данный момент, и последовательно ведут ее к разрушению. Они разделили своих сородичей на категории, но до сих пор не замечают, что факторов сходства гораздо больше, чем различий. Психология человека не успевает за развитием его технологий, и тем не менее люди гонятся за прогрессом ради прогресса, а также ради денег и славы, которых все они так жаждут. Не попадайся в эту ловушку. Каждый раз, глядя на отдельно взятого человека, ты должен видеть его причастность к преступлениям всего человечества. За каждым улыбающимся лицом скрываются жестокости, на которые способны все люди, и за которые все они отвечают, пусть и косвенно. Нельзя смягчаться, нельзя падать духом перед лицом поставленной задачи. Оставайся чистым, придерживайся логики, никому не позволяй нарушать математическую четкость того, что надлежит сделать».